Глава восьмая. Мы посещаем зловещее ранчо. Остановившись, наконец, мы, чтобы перевести дух, мы оглянулись вокруг и увидели, что оказались в пещере, полной водопадов. Вместо пола перед нами зияло здоровенное ямище, такая глубокая, что когда я посветил фонариком, то даже дна не увидел. По самому краю ямы бежала вдоль стен скользкая от влаги дорожка, а над нею со всех четырех сторон извергалась из огромных труб и хлестала в яму вода. Бриарей устало привалился к стенке, зачерпнул воды дюжиной рук и плеснул в лицо. «Эта яма ведет прямиком в Тартар», — пробормотал он. «Мне следовало бы прыгнуть в нее, чтобы разом избавить вас от трудностей». «Не говорите так», — попросила Аннабет. «Будет лучше, если вы отправитесь в наш лагерь и поможете нам подготовиться к большому сражению. Вы ведь лучше, чем кто-либо другой, знает, как бороться против титанов». «Но мне нечего вам предложить», — возразил Бриарей. «Я лишен всего». «А где твои братья?» — спросил Тайсон. «Два брата ростом с гору. Мы могли подвести тебя к ним». Выражение лица Старорукова стало еще более грустным, и он прошептал. «Их давно нет. Они погибли». Тайсон уставился в яму и, тихонько помаргивая, смахнул слезинку с лица. Вокруг грохотали водопады. «Как это погибли?» — удивился я. «Разве порождение Тартара смертны? Я думаю, они обладают бессмертием, как боги, к примеру». «Перси», — тихо возразил Гровер, — «даже бессмертие имеет свои пределы. Иногда даже чудовища могут поддаться слабости, и желанием жить покидает их». Не отрывая взгляда от лица Гровера, я стал размышлять над его словами. Не думал ли он в эту минуту о боге Пане? Мне тут же вспомнился услышанный когда-то рассказ Медузы о том, как ушли из мира ее сестры, две другие горгоны, оставив ее в одиночестве. А в прошлом году и Аполлоном говорил что-то об исчезновении древнего бога Гелиоса, после чего ему пришлось исполнять обязанности бога Солнца вместо него. Тогда и не стал ломать над этим голову, но сейчас, глядя на Бриарея, понял, как ужасно быть таким старым. Он прожил на свете многие тысячи лет и таким страшно одиноким. «Мне надо идти», — сказал сторукий гигант. «Армия Кроноса затаилась над подступах к нашему лагерю. Тайсон не хотел потерять надежду. Нам так необходима помощь. Я не могу оказать ее, циклоп». Бриарей понуро повесил голову. «Но ты ведь такой сильный. Это уже не так». С этими словами Бриарей стал подниматься на ноги. «Эй, погоди!» Я схватил его за одну из рук и потянул в сторону от остальных туда, где из-за грохота водопадов наша беседа стала бы неслышной для остальных. «Послушайте, вы нам нужны. Разве вы не видите, как верит вас циклоп? Мой брат жизнью рисковал ради вас». И тогда я рассказал ему все. Рассказал о готовящемся вторжении Луки, о входе в лабиринт, в который, как оказалось, находится в самом сердце лагеря, о мастерской Дедала, о золотом саркофаге Кроноса. Но Бриарей только качал головой. «Не могу я, полукровка, мне нечего предложить вам. Эту войну голыми руками не выиграть». И он растопырил все свои руки, будто подчеркивая эти слова. А потом сотник состроил 100 пистолетиков тени. «Наверное, потому вы порождение Тартара и гибнете», — сказал я. Может, дело вовсе не в тех сказках, в которых верят смертные, а в том, что вы просто сдаетесь. Его коричневые глаза в задумчивости смотрели на меня. Лицо приняло выражение, которое я сразу узнал — стыд. Бриарей отвернулся и зашагал по проходу. А потом я просто потерял его из виду. Сторукова поглотила тьма. Тайсон зарыдал. «Ладно, не расстраивайся ты так». Гровер, к моему большому удивлению, осмелился потрепать циклопа по плечу. Наверное, на это потребовалась вся его храбрость. «Ничего не ладно, козленок», — скривился Тайсон. «Он был моим героем. Я ему очень сочувствовал, но что сказать не знал». Наконец Аннабет встала и взвалила на спину рюкзак. «Пошли, ребята. Эта яма действует мне на нервы. Поищем местечко получше, чтобы разбить лагерь на ночь». На ночлег мы устроились в одном из переходов. Он был весь облицован мрамором с бронзовыми факелами, укрепленными на стенах. Вообще он очень походил на часть греческого захоронения. И так как казался наиболее древней частью лабиринта, то Аннабет решила, что это хороший признак. «Должно быть, мы уже близко к мастерской Дедала», — повторила она. «А сейчас всем отдыхать. Утром опять тронемся в путь». «А как мы узнаем, когда оно настанет?» — поинтересовался Гровер. «Тогда просто отдыхаем, ни о чем не думаем». Сатира уговаривать не требовалось. Он вытащил из рюкзака огромный пук соломы, немножко съел от него, а из остального сделал подушку и, едва успев положить на нее голову, захрапел. Тайсону на то, чтобы отойти ко сну, потребовалось немного больше времени. Он звякал каким-то металлическими детальками своего конструктора, но то, что он мастерил, его почему-то не устраивало, и мой брат продолжал возиться с железяками. «Мне так жалко, что пропал щит, который ты мне сделал», — заговорил я с ним. «Ты столько над ним трудился». Тайсон удивленно поднял на меня припухшие от слез глаза. «Но что ты такое говоришь, брат? Ты ведь спас меня. Конечно, если бы Бриарей стал на нашу сторону, ну, тебе не пришлось бы это делать». «Просто он очень сильно напуган», — я попытался утешить Тайсона. «Точно говорю, пройдет время, и он преодолеет этот страх». «Бриарей больше не сильный», — в голосе Тайсона звучала грусть, — «и теперь никому не нужен». Он испустил глубокий печальный вздох и закрыл глаза. Металлические звенья выпали у него из рук, рассыпались на отдельные детали, и Тайсон захрапел. «Я тоже старался заснуть. Но у меня ничего не получалось. Воспоминания о Кампе и Стартера с ее отравленными кривыми клинками были такими яркими, что сон не шел. Немного помучившись, я ухватил спальник и потащил его поближе к тому месту, где устроилась на ночлег Аннабет. Сейчас была ее очередь дежурить. Я уселся рядом. «Тебе нужно поспать», — сказала Аннабет. «Не могу заснуть. Ты довольна тем, как идут дела?» «Да, первый день определяет ход всего поиска. Он прошел замечательно». «Мы добьемся успеха», — поддержал я ее. «Сумеем отыскать мастерскую Дедала прежде, чем ее найдет Лука». Аннабет откинула с лица рассыпавшиеся волосы. Я увидел у нее на подбородке грязное пятно. И живо представил, какой она была, когда маленькой бродяжничала по всей стране в компании Тали и Луки. Однажды, а ей тогда исполнилось всего 7 лет, она спасла их от злобного циклопа. Я твердо знал, как бы сильно ни была напугана Аннабет, а сейчас я видел, что ей по-настоящему страшно. Она будет держаться молодцом. Мне бы только хотелось, чтобы наш поиск был логичным, пожаловалась она. Я хочу сказать, что мы, конечно, движемся по лабиринту, но мы не имеем понятия, куда попадем. Как, например, могло произойти такое, что мы за один день пришли пешком из Нью-Йорка в Калифорнию? В лабиринте пространство подчиняется другим законам. Да знаю я это, знаю, только... Она неуверенно посмотрела на меня. Перси, знаешь, я первая готова посмеяться над собой. Я столько времени готовилась к собственному поиску, столько перечитала книжек, но сейчас у меня нет ни одной ниточки, которая могла бы нам помочь. Ты отлично руководишь, Аннабет. А главное, мы не должны знать, что именно мы делаем. Это всегда срабатывает. Помнишь остров Церцеи? Она тихонько фыркнула. Из тебя там получилась довольно симпатичная морская свинка. А Ватерленд, когда мы из-за тебя чуть не сломали шеи, кувыркаясь в воздухе, из-за меня... Это ты был во всем виноват, видишь? Это было так здорово. Теперь она улыбалась, и я был рад, что сумел ее развеселить. Но улыбка на лице Аннабет быстро растаяла. Как ты думаешь, Перси, что имела в виду Гера, когда сказала, будто тебе известен путь через лабиринт? Понятия не имею, признался я честно. А ты бы сказал мне, если б знал? Конечно, может. Что может? Может, если бы ты назвала мне последнюю строчку из предсказания Оракула, это помогло бы. Аннабет вздрогнула. Только не здесь. Здесь темно. А тот выбор, про который все упомянул Янус, Гера говорила? Тише, оборвала меня Аннабет. Она глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. «Извини, Перси, не обращай на меня внимания. Просто я ужасно расстроена. Но я не... Мне нужно об этом еще подумать». Мы сидели молча, прислушиваясь к странным всхлипам и стонам, раздававшимся в лабиринте. Их отголоски сливались и растекались, когда переходы меняли свои русла, росли, ширились, а окружающая темнота напоминала мне о том видении, когда в фонтанчике с соленой водой появился Ника Д'Анджело, и тут вдруг в голове у меня что-то стало проясняться. «Ника, где-то здесь внизу», — сказал я уверенно. Именно этим путем он выбрался из лагеря, отыскал вход в лабиринт, и рванул туда, а потом наткнулся на тропинку, которая увела его дальше, в царство мертвых. Но сейчас он наверняка опять в лабиринте. Он пришел за тем, чтобы забрать меня. Аннабет не пошевелилась. Долгое время она сидела молча, потом заговорила. «Перси, надеюсь, что ты ошибаешься, но если ты прав и...» Она уставилась на луч фонарика, светлое пятнышко от которого дрожало на дальней стене. Я был почти уверен, что она вспоминает данное ей пророчество. Никогда я не видела Аннабет такой удрученной. «Может, давай сначала я подежурю?» — предложил я. «А если что случится, я тебя сразу разбужу». Сначала она запротестовала, но вдруг кивнула, улеглась, съежилась в своем спальнике и закрыла глаза. Когда пришла моя очередь отдыхать, мне опять приснилась та темница в лабиринте, где был заперт старик. Теперь она больше походила на мастерскую, чем на камеру. Рабочие столы были завалены разными измерительными инструментами. В углу пылал раскаленный до красна кузнечный горн. Мальчик, которого я видел во сне в прошлый раз, стоял рядом с горном и раздувал меха, но сегодня он выглядел гораздо старше, почти моего возраста и повыше ростом. В дымоходе кузницы была приделана какая-то непонятная воронка. Она втягивала в себя дым и жар, а потом, сужаясь в трубу, уходила в пол. В этом же месте находилась еще большая бронзовая крышка, прикрывавшая люк. В моем сновидении стоял ясный день. Небо над головой мальчика было голубым, но из-за огромной высоты стен мастерская выглядела довольно мрачно. Поскольку мне самому пришлось долго бродить в разных туннелях и переходах, я очень удивился. Выходит, часть лабиринта расположена под открытым небом. Но, как ни странно, это место казалось еще более мрачным и безнадежным, чем те, которые мне доводилось увидеть. Старик выглядел совсем больным. Он ужасно похудел, руки его были красными и натруженными. Седые волосы падали на глаза, туника вся перепачкана. Он стоял, склонившись над столом, и трудился над каким-то длинной полосой перевитого металла, плетением, немного напоминавшей кольчугу. Старик подхватил щипцами тонкий завиток бронзы и прикрепил его к краешку. «Готово», — объявил он, — «все готово». С этими словами он поднял ту полосу, что принял за кольчугу. Когда я увидел, как прекрасна эта вещь, у меня даже сердце подпрыгнуло. Это была не кольчуга, а металлические крылья. И каждое крыло составлено из многих тысяч наложенных друг на друга перьев. Четыре крыла. Два полных комплекта, один сейчас лежал на столе. Дедал расправил в руках каркас, и крылья распахнулись. Не меньше 20 фунтов в размахе. Своей сверкающей поверхностью металлические крылья ловили отблески солнечного света и переливались 30 разными оттенками золота. Прекрасная работа. Но что-то подсказывало мне, что эта штука никогда не полетит. Слишком она тяжелая. К тому же в той темнице совершенно не было места для того, чтобы как следует разогнаться. Мальчик оставил меха и подбежал к отцу, чтобы посмотреть на крылья. Он радостно засмеялся, хотя весь был потный и перепачканный. «Отец, ты настоящий гений!» «Я и сам это знаю, Икар!» Старик улыбнулся. «Но сейчас нам надо торопиться. На том, чтобы как следует зафиксировать эти крылья на теле, уйдет не меньше часа. Поди сюда!» «Давай ты первый!» — возразил Икар. Старик запротестовал, но сын настаивал на своем. «Ты сделал их, отец! Тебе принадлежит честь надеть их первым!» Мальчик стал прилаживать каждую упряжь на груди отца. Вся она, особенно тонкие ремешки, что бежали от плеч к запястьям, здорово напоминала альпинистское снаряжение. Затем он стал приклеивать к надетой уже упряжи сами крылья. Для этого он пользовался составом из металлического бочонка, который здорово смахивал на баллончик распылитель с термоклеем, только бочонок этот был огромного размера. Восковое соединение не слишком надежно, его хватит только на несколько часов, — взволнованно говорил Дедал, когда сын трудился над его снаряжением. Сначала нужно дать ему время застыть и закрепиться. В полете нельзя подниматься слишком высоко, а также опускаться слишком низко, иначе морская вода увлажнит воск, а солнце растопит его, — договорил за него сын. — Да, отец, я знаю. Мы об этом говорили уже не меньше 1000 раз. В таком деле не должно быть места легкомыслию. Я верю в твой талант, отец. Никто на свете не может с тобой сравниться. Глаза старика засияли. Было видно, как сильно он любит сына. А теперь дай-ка я приложу твои крылья и сделаю это как следует. Иди ко мне. Дело шло медленно. Пальцы старика путались в ремешках. Он едва справился с тем, чтобы удержать крылья в нужном положении, пока закреплял их воском из бочонка. Его собственные крылья, уже надетые, словно бы тянули его вниз и мешали работать. «Ох, я вожусь слишком долго», — бормотал он про себя. «Да чего же я неповоротлив? Не торопись, отец», — подбадривал его мальчик. «Охотники не придут пока». Бах! Двери мастерской задрожали от сильного стука. Дедал быстро забаррикадировал их, выдвинув деревянный засов, но они продолжали трястись. «Скорей!» — торопил его Икар. «Бах! Бах!» Что-то тяжелое грохотало, нанося тяжелые удары по двери. Засов держался, но в левой створке двери появилась трещина. Дедал упорно работал. Капля горячего воска упала на плечо мальчика. Он поморщился от боли, но не заплакал. Когда левое крыло оказалось прикрепленным к ребням, Дедал стал крепить правое. «Ах, если б нам еще немного времени!» — бормотал он про себя. «Они явились слишком рано. Мне нужно еще успеть как следует запечатать крылья с помощью воска». «Все будет хорошо», — прервал жалоба отца Икар. Дедал заканчивал работу над крылом. «Помоги мне с крышкой люка». Хлоп, створка двери треснула, и в щель просунулся наконечник бронзового тарана. Топоры принялись расширять отверстие, и через мгновение двое вооруженных солдат ворвались в мастерскую. Вслед за ними вошел царь с золотой короной на голове и с длинной узкой бородой. «Ну-ну!» — протянул он и зловеще усмехнулся. «И куда же вы собрались?» Дедал и его сын застыли, как мертвые, только крылья чуть подрагивали у них за спинами. «Мы покидаем тебя, Минос!» — после паузы ответил старик. Царь крито хихикнул. «Мне было любопытно посмотреть, насколько ты продвинешься со своим маленьким проектом, прежде чем я развею ваши надежды. Должен признаться, ты сумел произвести на меня впечатление». Минос восхищенно разглядывал крылья. «Оба вы сейчас похожи на медных цыплят», — заключил он. «Наверное, мне следует приказать выпотрошить вас и сварить суп». Солдаты разразились грубым хохотом. «Медные цыплята», — повторил за царем один из них. «Суп! Гы-гы!» «Заткнись!» — коротко бросил Минос. И обернулся к Дедалу. «Ты подучил мою дочь сбежать от меня, старик. Ты довел мою жену до помешательства, убил мое собственное чудовище, а меня превратил в посмешище, над которым потешается все Средиземноморье. Но тебе от меня не скрыться». Икар схватил бочонок и выпустил в лицо царю струю горячего воска. Тот отшатнулся, солдаты бросились вперед, но каждый получил в лицо порцию обжигающего расплавленного воска. «К выходу!» — прикричал Икар отцу, перекрывая вопли солдат. «Хватайте их!» — бесновался царь Минос. Старик с сыном откинули крышку люка, и из-под земли вырвался поток горячего воздуха. Царь, не веря своим глазам, изумленно смотрел, как изобретатель и его сын под воздействием горячих воздушных струй стали подниматься в воздух на своих бронзовых крыльях. «Пристрелить их!» — заревел он. Но у солдат не оказалось луков. Один из них в отчаянии выхватил меч. Но Дедал и Икар были уже в недосягаемости. Они заскользили в воздухе над лабиринтом. Вот они уже над головой Кнос. Оттуда устремляются к обрывистым берегам острова Крит и к морю. Икар счастливо расхохотался. «Свобода, отец! Мы свободны! Это ты сделал!» Мальчик распростер крылья во всю ширину и парил теперь над струей ветра. «Подожди!» — воскликнул Дедал. «Будь осторожен!» Но Икар, опьяненный удачей, уже летел над открытым морем на север. Крылья поднимали его все выше. Вот он вспугнул орла, и птица увернулась, торопливо меняя направление полета. Затем мальчику пришла в голову другая мысль, и он резко понесся вниз к морю, лишь в самое последнее мгновение выйдя из крутого пике. Сандалии его коснулись поверхности воды. Он двигался с такой легкостью, словно родился для того, чтобы летать. «Не делай этого!» — воскликнул Дедал. Но ветер отнес в сторону его оклик. Его сын был вне себя от счастья, обретенной свободы. Старик изо всех сил старался нагнать его, неуклюже барахтаясь в воздухе. Теперь многие мили отделяли их от Крита. Они неслись над бездонной глубиной моря. Когда Икар вдруг оглянулся и увидел тревожное выражение на лице отца, он рассмеялся. «Не волнуйся, отец, ты настоящий гений, твоя работа превосходна». И тут первое металлическое перо выпало из его крыла и, кувыркаясь, устремилось вниз. Затем другое. Тело Икара, теряя равновесие, стало беспомощно дергаться. Внезапно он оказался осыпанным множеством бронзовых крылышек, которые разлетались от него, словно стая вспыхнувших птиц. «Икар!» — надрываясь, прикричал отец. «Скользи, раскинь крылья пошире, старайся как можно меньше двигаться». Но Икар хлопал руками, отчаянно стараясь овладеть положением. Левое крыло подалось первым раз, и оно оторвалось от кожаной упряжи. «Отец!» Икар стал падать. Крылья, отделявшись от него, кувыркаясь, стали падать вниз, и он остался беспомощным. Мальчуган в белой тунике, опутанный уймой ненужных кожаных ремешков, раскинувшие руки в тщетной попытке удержаться в воздухе. Я неожиданно проснулся. Мне казалось, это падаю я сам. Вокруг царила темнота, стонал лабиринт, и в этом стоне мне чудился крик Дедала, продолжавшего звать своего сына, пока тот стремительно несся навстречу морской бездне, до которой оставалось не больше 300 футов. Утро здесь, в лабиринте, наступить не могло, но мы все проснулись почти одновременно. Роскошно позавтракали овсянкой с орехами и изюмом, выпили сок и отправились в новое путешествие. Я не стал никому рассказывать о своем сне. Что-то в нем и правду меня сильно напугало, и мне казалось, что не следует так же пугать остальных. Древние каменные туннели сменились другими. Их земляные своды крепились балками из кедра. И эти переходы напоминали шахты или что-то вроде того. Аннабет заметно заволновалась. «Это неправильно», — сказала она. «Тут должна быть каменная кладка». Мы подошли к пещере, где с потолка почти донизу спускались сталактиты. В центре, в поле, темнела прямоугольная, похожая на могилу яма. Гровер даже вздрогнул, когда ее увидел. «Тут пахнет, как в царстве мертвых». И не успел он договорить, как я заметил на краю ямы блестящую оберточную бумажку. посветил в то место фонариком и увидел, что в коричневом пузырящейся жиже валяется недоеденный чизбургер. Именно здесь был Ника, тотчас догадался я. Это тут он призывал мертвых. Тут водится привидение. Тайсон сразу захныкал. Теперь не терпеть не могу привидений. Нам необходимо найти его. Не знаю почему, но сейчас, когда я стоял на краю ямы, меня охватило нетерпение. Необходимо срочно что-то делать. Ника где-то рядом. Я чувствовал это. И я не должен оставлять его бродить здесь в одиночку. Сопровождение вызванных им мертвецов. Я бросился бежать. «Перси!» — тревожно окликнула меня Аннабет. Я нырнул в туннель, и вдруг на глаза мои их хлынул свет. Когда Аннабет, Тайсон и Гроувер догнали меня, я стоял, задрав голову, и смотрел на дневной свет, льющийся сверху, через решетку над моей головой. Над нами была металлическая решетка из переплетенных стальных трубок. Сквозь нее я видел деревья и синее небо. «Где мы?» — удивился я. Но вот и на решетку упала чья-то тень, и на меня уставилась коровья морда. Вроде бы обыкновенная корова, только очень странного цвета. Шкура у этой коровы была вся ярко-красная, как вишня. Никогда бы не подумал, что бывают коровы вишневого цвета. Она осторожно поставила копыта напротив решетки, замычала и отступила. «А, скотный полицейский!» — догадался Гровер. «Скотный что?» — не понял я. «Ну, такую решетку устанавливают в земле, около ворот ранчо, чтобы животные не могли к ним приблизиться. Откуда ты знаешь?» «Ну, если бы у тебя были копыта, ты бы тоже прекрасно знал о скотном полицейском». «Мерзкая штука», — Гровер негодующе фыркнул. Я обернулся к Аннабет и спросил. «Кажется, Гера тоже что-то говорила про ранчо, помнишь? Нужно проверить. Ника может оказаться здесь». Она поколебалась, но потом согласилась. «Ладно, тогда как нам выбраться наружу?» Тайсон разрешил ее сомнения. Ударив снизу по решетке обеими кулаками, она оторвалась и резко взлетела вверх. Мы услышали свист металла. «Пиу!» И потом испуганное «Му-у-у!» Тайсон покраснел. «Извини, корова!» – прошептал он. И мой брат по очереди забросил нас наверх. Нет, мы и правду были на ранчо. Мягкая линия холмов тянулась до самого горизонта. Кое-где отмеченная рослыми дубами, кактусами или большими валунами. От ворот в обеих направлениях бежали целые ярды колючей проволоки. Вишневого цвета коровы бродили по округе, пережевывая пучки травы. «Красный скот», — сказала Аннабет. «Скот бога солнца». «Что?» — удивился я. «Этот скот принадлежит Аполлону. Его священные коровы? Вот именно. Вот только что они тут делают». «Погоди минуту», — попросил я Гровера. «Прислушивайтесь». Сначала все было тихо, но потом я услышал отдаленный лай собак. Он становился все громче и громче. Вдруг ближайшие кусты раздались в стороне, и оттуда выпрыгнули две собаки. То есть не две собаки, а всего одна, зато голов у нее было две. Она принадлежала к породе борзых, коричневой масти с тонким гибким туловищем, но шея у нее раздваивалась, и на каждом конце сидела по голове. Сейчас обе они заливались хриплым лаем, выли и вообще выказывали все признаки того, что их хозяева вовсе не рады нас видеть. «Собака плохого Януса!» — закричал Тайсон. «Гав!» — обратился к ней Гровер и подняла руку в знак приветствия. Двуголовая собака ощерила пасти. Я догадался, что умение Гровера говорить по-собачьи вовсе не вызвало у него симпатии. Но вот из того же подлеска показался ее хозяин. Я сразу понял, что двуглавая псина — это еще не самая большая наша проблема. На нас двигался дюжий седой мужик в соломенной ковбойской шляпе и с той же седой бородой, заплетенной косичками. Настоящий дедушка Время. Примечание. Дедушка Время — высокий бородатый старик, которого обычно изображают с косой и песочными часами. Если б только он согласился ходить одетым, как неотесанный деревенщина. На нем были поношенные джинсы и футболка с надписью «С Техасом шутки плохи». Поверх нее он носил куртку из грубой ткани с оторванными рукавами, так что вы могли сколько угодно любоваться мускулами этого великана и татуировкой из двух скрещенных мечей на правом предплечье. В руках он держал деревянную дубинку размером с ядерную боеголовку, усеянную отполированными до стального блеска шипами дюймов по 6 величиной. «Потише, орф!» — велел он псу. Примечание. Орф — двуглавый пес, порождение Тифона и Ехидны, брат Цербера. Тот напоследок рыкнул на нас еще разок и подбежал к хозяину, улегся у его ног. Мужчина осмотрел нас с ног до головы, многозначительно поигрывая дубинкой. «Чего это мы сюда явились? Чего нам здесь надо?» Но процедил он наконец. «Конокрады, небось?» «Мы просто путешественники», — ответила Аннабет. «Мы ведем поиск». У Седобородова как-то нехорошо задергался глаз. «А-а-а», — протянул он, — «полукровки». Пораженный, я хотел спросить, как он догадался, но Аннабет положила руку мне на плечо, словно прося не вмешиваться, и ответила сама. «Меня зовут Аннабет, я дочь Афины, это Перси, сын Посейдона, Гровер — сатир, а Тайсон — циклоп», — продолжал хозяин ранчо. «Это я и сам вижу». И он уставился на меня. «А про полукровок, сынок, я догадался потому, что и сам такой. Меня зовут Эвритион». Примечание. Эвритион — пастух великана Гериона. Оба были убиты Гераклом при совершении 10-го подвига. «Я служу пастухом на этом самом ранчо, сын Ареса. Я так понимаю, что вы, как и тот другой, явились из лабиринта». «Другой?» — переспросил я. «Вы имеете в виду Ника Д'Анджело? У нас тут до черта гостей из лабиринта», — неопределенно ответил Эвритион. «Не все еще ушли». «Вау!» — обрадовался я. «Чувствую, мы попали куда надо». Пастух оглянулся назад с таким видом, будто опасался, что за ним кто-то подглядывает. А затем, понизив голос, снова заговорил. «Вот что, полукровки, я только хотел сказать, что вам лучше убраться обратно в лабиринт, а то поздно будет». «Никуда мы не пойдем», — решительно ответила Аннабет. «По крайней мере, пока не встретимся с тем полукровкой, что пришел к вам раньше. Пожалуйста, не прогоняйте нас. В таком случае вы не оставляете мне выбора, юная мисс», — усмехнулся Эвритион. «Я отведу вас к своему боссу». У меня не возникло чувства, что мы угодили заложники или влипли в какую-нибудь неприятность. Эвритион шагал рядом с нами, легко вскинул на плечо дубинку, а его двуглавый пес Орф носился вокруг нас. Он то обнюхивал ноги Гроувера и время от времени заливался лаем, то нырял в заросли, вспугивая и поднимая дичь. Но, в общем, Эвритион более или менее держал его под контролем. Тропинка, которой мы шли, виляла и виляла, словно ей конца не было. Жара стояла невероятная, и после Сан-Франциско она казалась непереносимой. Раскаленный воздух дрожал над землей, гудели насекомые, а мухи, те нас прямо-таки облепили. Мы не так много и прошли, а одежда на мне уже вся промокла от пота. А на нашем пути часто встречались загоны с красными коровами и с какими-то невиданными животными. Один раз нам попался на глаза загон, огороженный стеной из асбеста, за которой бесновался табун огнедышащих коней. Сено в яслях было объято пламенем, дым стелился у самых лошадиных ног, но кони, в общем, производили впечатление прирученных. Один огромный жеребец в упор уставился на меня и заржал, при этом два столба яркого пламени так и заклубились из его ноздрей. Я мельком подивился тому, что пламя не обжигает носовые ходы лошадей, позволяя им дышать. «Для чего вы их держите?» — обратился я к Эвритиону. На таких хороший спрос», — усмехнулся он. «Среди наших клиентов Аполлон, Диомед и... ну и другие. Кто же еще? Хватит пока вопросов». Наконец мы вышли из леса. Впереди, высоко на гребне холма, виднелся большой сельский дом. Белые каменные стены, высокие окна в деревянных рамах. Его будто Фрэнк Ллойд Райт выстроил. В восторге воскликнула Аннабет. Я догадался, что это она про архитектуру. Хоть лично мне больше заботило то, что этот дом здорово смахивал на место, где в нескольких полукровках, таких как мы, могут ждать неслабые неприятности. Мы стали взбираться на холм. «Правил не нарушать», — предупредил Эвритион, когда мы очутились на ступеньках парадной лестницы. «В драку не лезть, оружие не применять и никаких комментариев по поводу того, как выглядит босс». «Почему?» — не удержался я. «А как он выглядит?» Прежде чем Эвритион ответил, я услышал незнакомый голос, который произнес: «Добро пожаловать в ранчо 3Г3». У мужчины, стоящего на крыльце, голова была как у нормального человека. Это уже вызывало огромное обвинение. Лицо, изборожденное морщинами, сильно загорело от многих лет, проведенных под жгучим солнцем. Его украшали черные напомаженные волосы и усы в ниточку, как у отъявленных злодеев в старых кинофильмах. Мужчина улыбнулся, но улыбка была не дружеской, а больше похожая на насмешку, словно он смеялся над нами, приговаривая про себя что-нибудь вроде: «Ох ты, ну не дураки, вот я им устрою». Но особенно размышлять над его улыбкой мне не пришлось, потому что тут я увидел его туловище, вернее, туловище, поскольку их было целых три. «Ну, вы, конечно, думаете, что после Януса и Бриарея Пора бы уже мне привыкнуть к анатомическими аномалиями, но этого типа имелось целых 3 абсолютно раздельных туловища. Его шея вроде бы переходила в грудную клетку, как у всех людей, но таких грудных клеток у него было еще 2, по одной с каждой стороны от первой. Они разъединялись где-то под плечами и отстояли одна от другой примерно на несколько дюймов. Чтобы было понятнее, могу добавить, что рук-то у него при этом имелось 2, как у людей, но на каждую руку было по 2 подмышки, так сказать. Левая рука походила на из левого туловища, а правая из правого, и все грудные клетки переходили в один огромный торс, под которым торчали вполне обыкновенные, только уж очень толстые ножища. Джинсы Леви Строч, которые он на себя напялил, были самого большого размера из всех, что мне приходилось видеть. На каждом его туловище красовались разного цвета ковбойки, зеленые, красные, желтые, отчего в целом он здорово смахивал на светофор. Я уже стал ломать голову над тем, как он ухитряется надевать на себя рубашки, если у него так мало рук. Но тут пастух Эвритион подтолкнул меня в бок. «Поздоровайся с мистером Гирионом». «Здравствуйте», — сказал я. «Какой вы смешный!» «Я хотел сказать, какой смешной у вас ранчо. Очень миленькое ранчо». Не успел великан с 3 туловищами ответить мне, как стеклянная дверь дома отворилась, и на крыльцо вышел Ника Джей Анджел со словами: «Гирион, я больше не могу ждать». А увидев нас, так и застыл с открытым ртом. Через мгновение он пришел в себя и, конечно, сразу схватился за меч. Я узнал его клинок. Короткий, неимоверно острый и темный, как ночь. Именно такой меч я видел во сне. Гирион резко обернулся к нему. «Уберите это, мистер Д'Анджело. Я не намерен смотреть, как мои гости убивают друг друга прямо на моем ранчо». «Но это же...» «Да, это Перси Джексон», — продолжал Гирион. «Аннабет Чейз и пары их и преданных друзей-чудовищ. Конечно, мне знакомы эти молодые люди». «Друзья-чудовища?» — недоумевающе воскликнул Гровер. «И это говорит человек, который носит одновременно 3 рубашки?» В голосе моего брата звучало такое изумление, словно он только сию минуту разглядел это обстоятельство. «Но из-за них погибла моя сестра». Голос Ника взорвался гневом. «И сюда они явились для того, чтобы покончить со мной». «Ника, никто из нас не думает тебя убивать». Я поднял вверх руки, показывая, что не держу в них оружие. Только что то, что случилось с Бьянкой, было: «Не смей произносить ее имя. Ты не имеешь права говорить о ней». «Одну минуту». Аннабет обратилась к Гириону. «Откуда вам стали известны наши имена?» Великан с 3 туловищами игриво подмигнул ей. «Имей в виду, дорогуша, быть в курсе новостей – самый отличный способ делать деньги. Время от времени кто-нибудь нет-нет, да и заглянет ко мне на ранчо. Кому только не понадобится старый Гирион. Так вот, мистер Д'Анджело, спрячьте ваш ужасный меч подальше, пока я не попросил Эвритиона отобрать его у вас». Эвритион подавил сочувственный вздох, но перехватил дубинку поудобнее. Орф зарычал. Ника колебался. Сегодня он выглядел еще более худым и бледным, чем той ночью, когда я, вызванный Иридой, наблюдал за ним. «Да, ел ли он вообще хоть раз за прошлую неделю?» – подумал я. Его черные одежды были покрыты пылью от странствий по лабиринту. Темные глаза полыхали ненавистью. Это выражение совершенно не вязалось с его юным возрастом. Я ведь все еще помню того мальчишку, который со всей серьезностью играл в мифы и магию. С большой неохотой Ника с треском вернул меч в ножны. «Если ты только приблизишься ко мне, Перси, клянусь, я вызову подмогу и обещаю, что тебе это придется не по вкусу». «Верю», — кивнул я. Гирион потрепал Ника по плечу. «Полно, парень, мы все уладим в лучшем виде. А теперь пошли, друзья мои, прогуляемся. Я хочу показать вам свое хозяйство». По территории ранчо Гирион передвигался на легком поезде из нескольких вагончиков, сделанном наподобие тех детских поездов, в которых детишки разъезжают в зоопарках. Вагончики были выкрашены в черную и белую краску и напоминали масть какой-то породы молочного скота. Кабинку водителя хозяин ранчо снабдил двумя длинными горнами, прикрепленными к тенту над головой, и звук, издаваемый ими, очень напоминал звяканье бубенчиков на коровьих шеях. Я подумал, что это может быть одним из способов издеваться над соседями. Наверняка Гирион изводит их до полусмерти, разъезжая по округе на своем му-мобиле. Ника угрюмо уселся в самом заднем вагончике, может, для того, чтобы было удобнее наблюдать за нами. Эвритион пробрался к нему поближе, устроился рядом, вытянул ноги и, надвинув на глаза ковбойскую шляпу, явно собирался вздремнуть. Орф спрыгнул на переднее сиденье рядом с Гирионом, и обе его головы разом разразились счастливым лаем. Мы с Аннабет, Тайсоном и Гровером расположились в середине поезда. «В хозяйстве, которое вы сейчас увидите, ведется многопрофильная деятельность», — принялся хвастать Гирион, когда му-мобиль двинулся вперед. «Табуны лошадей, стадо рогатого скота, конечно, главное в моем деле, но я развожу и совершенно эксклюзивные породы животных». Поезд стал взбираться на холм, и неожиданно Аннабет изумленно вскрикнула. «Гиполектрионы? Я думала, они давно вымерли». У подножия холма виднелось обнесенное забором пастбище, на котором паслись штук 10-12 животных, чуднее которых я никогда не видывал. У каждого грудь походила на лошадиный круп, а задняя половина тела точь-в-точь, как у петуха. Причем ноги на этой половине снабжены огромными желтыми когтями. Хвосты у этих животных состояли из перьев, а крылья были красного цвета. Пока я разглядывал их, двое как раз затеяли драку на куче зерна. Они вздыбились на задние лапы и принялись тоненько ржать жеребячими голосами и при этом еще хлопать крыльями. Наконец, один из них, тот, что был поменьше, помчался наутек, смешно подпрыгивая на бегу на задних петушиных лапах. «Пони-петухи!» — изумленно протянул Тайсон. «Они умеют нести яйца?» «Раз в год!» Я увидел в зеркальце заднего вида, как лицо Гириона расплылось в довольной ухмылке. Огромный спрос на омлеты из них. «Но это же варварство!» Негодующе вскричала Аннабет. «Этих редких животных следует охранять, противном случае они вымрут. Деньги. Они деньги и есть, милочка. Небрежно отмахнул Гирион. К тому же не говорите, пока не попробовали этот омлет. Это неправильно, пробормотал себе под нос Гровер. Но наш хозяин продолжал вести экскурсию. А теперь взгляните сюда, провозгласил он. Перед вами огнедышащие кони, которых, думаю, вы уже заметили при входе в ранчо. Естественно, лучшая порода для ведения войны. Какой войны? Спросил я. Да какой угодно, хитро засмеялся Гирион. Также прошу обратить внимание на наших призовых красных коров. Действительно, стадо крупного рогатого скота вишневого цвета паслись на склоне холма. Там было не меньше нескольких сотен животных. Там много, удивленно протянул Гровер. Да, немало. Бог Аполлон слишком занят, чтобы приглядывать за ними, объяснил Гирион. А мы их здесь усердно размножаем, обеспечиваем удовлетворение спроса. Для чего они нужны? Спросил я. На мясо, разумеется, удивился моему вопросу Гирион. Армиям требуется много мяса. Вы убиваете священных коров бога солнца, чтобы наделать из них котлет? Негодующе воскликнул Гровер. Но вы нарушаете этим древние законы. Ох, только не надо преувеличивать, сатир. Это просто животные. Животные? А кто же еще? Если Пополона интересовала их судьба, он, я думаю, предупредил бы меня об этом. Может, он не знает про мясо? Пробормотал я. Ника пересел вперед. Гирион, меня совсем не интересует то, о чем ты тут рассказываешь. Нам с тобой нужно обсудить одно дело. И к этой поездке оно не имеет ни малейшего отношения. Всему свое время, мистер Дианджело. Вы лучше посмотрите вперед. Там находится моя самая экзотическая дичь. Соседнее поле было огорожено колючей проволокой, и земля за ней так и кишила огромными скорпионами. Раньше 3G3 вдруг вспомнилось мне. Такая отметка была на ящиках, которые я видел в нашем лагере. Квинтус получает от вас своих скорпионов. Квинтус, вслух стал припоминать Гирион. Такой мускулистый, с короткими седыми волосами. Мечник, кажется. Ну да, он. Никогда о нем не слышал, нагло покачал головой хозяин ранч. А вот, прошу внимания, мои призовые скакуны. Их просто необходимо осмотреть. Вот этого мне не хотелось, потому что уже на расстоянии 300 ярдов нас прошибла самая отвратительная в мире вонь. На берегах реки вода, в которой была омерзительного зеленого цвета, располагался лошадиный загон размером с футбольное поле. Под одной его стороне тянулись конюшни, и примерно сотня лошадей слонялась вокруг чуть не по уши в навозе. И заметьте, когда я говорю «навоз», я имею в виду настоящие лошадиные какашки. Это было едва ли не самое противное зрелище, которое я когда-либо видел. Выглядел этот загон так, будто на него налетела буря из этих самых какашек. И за одну ночь намела сугробов фунта на 4 высотой. Тут была такая грязь, что лошади с большим трудом могли переставлять в ней ноги. Как тут воняло, вы не представляете. Даже хуже, чем воняло. Лодки для вывоза мусора на Ист-Ривер в Нью-Йорке. Даже Ника заворчал. Это еще что? Моя конюшня, охотно объяснил Гирион. хотя, в общем, она прижит скорее Авгию, но за небольшую сумму мы согласились присматривать за лошадями. Разве они не душки? Они отвратительны, воскликнула Аннабет. Какашек слишком много, согласился с ней Тайсон. Как вам не стыдно так относиться к животным, возмутился Гро. Вы действуете мне на нервы, рассердился Гирион. Это же кони-людоеды, разве вы не видите? Им нравятся такие условия. К тому же вам слишком мало платят, чтобы их еще и мыть, проворчал Эвритион из-под своей шляпы. Тихо там, оборвал его хозяин. Ладно, предположим, конюшни немножко слишком того, грязновато. Предположим даже, что когда ветер дует с этой стороны, меня немножечко тошнит от этой вони. Ну и что из этого? Мои клиенты оплачивают эти маленькие неудобства. Что же у вас за клиенты? Резко спросил я. Ох, вы даже удивитесь, узнав, как много людей готовы платить хорошие деньги за коней людоедов. Мы создали превосходный навозный промысел. Лучшее средство припугнуть врагов, например, великолепный подарок на день рождения. Они у нас идут просто на расхват. Вы самое настоящее чудовище, прервал его похвальбу Аннабет. Героин выключил и на минутку мотор и обернулся к ним. Что именно навело вас на эту мысль, дорогуша? Мои три туловища, этих несчастных животных, следует выпустить на волю, вмешался Гровер. Содержать их таким образом неправильно. И о каких это клиентах вы тут говорите, продолжала Аннабет. Работаете на Кроноса? Снабжаете его армию конями, пищей и всем, что потребуется? Гирион пожал плечами, жесты, выглядевшие очень странно, так как пришли в движение сразу три набора грудных клеток. Полное впечатление, что ниже его головы разразилась буря с волнами. «За хорошие деньги, дорогуша, я с кем угодно стану работать. Я бизнесмен и продаю людям то, что им нравится». Он вылез и ему мобили и зашагал конюшням, делал вид, что наслаждается воздухом. Вид отсюда действительно открывался красивый. Река, деревья, все такое, за исключением, конечно, этого болота с дерьмом около конюшен. Ника тоже вылез из мумобиля и бросился следом за Гирионом. Тут же выяснилось, что пастух Эвритион вовсе не спал, а только прикидывался. Он встал, перехватил поудобнее дубинку и неторопливо двинулся за ними. «Я пришел к тебе по делу, Гирион», — начал Ника, — «а ты все еще не ответил мне». Гирион пристально разглядывал кактус. Левая рука вылезла из-за спины и принялась почесывать среднюю грудную клетку. «Выкладывайте, раз по делу, валяйте». «Призрак, который служит у тебя, сказал, что ты можешь помочь мне кое в чем. Он говорит, что ты можешь привести нас к душе одного человека. Мне она очень нужна». «Одну минуту», — вмешался я. «Я думал, что это мою душу ты жаждешь заполучить». Ника глянул на меня, как на сумасшедшего. «Твою? На черта она мне нужна. Душа Бьянки стоит тысячи душ, таких как ты. Слушай, Гирион, как ты поможешь мне? Поможешь мне или нет?» «Ну, думаю, что справился бы с этим делом», — процедил владелец обширного ранчо. «Вот только этот ваш приятель-призрак, где он сейчас?» Ника заметно смутился. «Он не может материализоваться при дневном свете. Для него это слишком трудная задача, но он где-то поблизости». «О, в этом я не сомневаюсь», — ухмыльнулся Гирион. «Минус любит вовремя скрыться, особенно если дело грозит оказаться трудным». «Минус?» Я вспомнил человека с золотой короной на голове, узкой длинной бородой и жестокими глазами, которого видел в своих снах. «Вы говорите о том злом царе? Так это его призрак дает тебе советы, Ника?» «Тебя-то это уж никак не касается, Перси». Ника повернулся ко мне спиной и снова обратился к Гириону. «На что ты намекаешь, когда говоришь о трудностях?» Великан испустил тяжелый вздох. «Видите ли, Ника, между прочим, я могу звать вас по имени?» «Нет, не можете». «Так вот, видите ли, Ника, Лука Кастеллан готов предложить неплохие деньжата за полукровок, особенно за тех, кто кое-что умеет. И я не сомневаюсь, что любому, кто шепнет ему о том, где вы находитесь, он славно заплатит». Ник опять выхватил меч из ножен. Но Эвритион одним движением выбил его. Прежде чем я успел вскочить с места, орф уже сидел на моей груди, и обе его оскаленные морды с рычанием дышали мне прямо в лицо. «Прошу вас всех оставаться в вагончике», — предупредил Гирион. «В противном случае орф разорвет мистеру Джексону горло. А теперь, Эвритион, будь добр, постереги Ника». Пастух с отвращением сплюнул на траву. «Может, не надо?» «Делай, что говорят, дурак». Эвритион с тем же скучающим видом схватил Ника огромный ручище за шею и приподнял его с земли. «Такой прием, наверное, применяет в рукопашной борьбе. И меч прихвати, пожалуйста». В голосе Гириона прозвучало плохо скрытое раздражение. «На свете нет ничего, что я ненавидел бы больше, чем стигийскую сталь». Эвритион поднял меч, выбитый из руки Ника. Только в этом случае он действовал со всей осторожностью, стараясь не коснуться его лезвия. «А теперь, — приветливо сказал Гирион, — мы продолжим нашу приятную экскурсию. Предлагаю вернуться в дом, где на веранде нас ждет завтрак. А оттуда с помощью Ириды пришлем коротенькое сообщение войску титанов». «Вы злодей!» — вскричала Аннабет. «Не нервничайте, дорогуша!» — улыбнулся Гирион. «Как только я передам в их руки мистера Д'Анджело, вы и ваши спутники можете быть свободными. Не люблю мешать поиску. Кроме того, мне неплохо заплатили за то, чтобы я обеспечил вам безопасный проход через мои владения. К сожалению, эта услуга не распространяется на мистера Д'Анджело». «Кто вам заплатил?» — спросила Аннабет. «О чем вы говорите?» «Неважно, милая барышня, итак, отправляемся». «Подождите», — громко сказал я, и орф тут же зарычал. Я застыл, стараясь не шевелиться, чтобы ему не пришла мысль все-таки разорвать мне горло. «Гирион, вы, кажется, считаете себя деловым человеком. Предлагаю вам сделку». Гирион с интересом прищурился. «Что за сделка? У вас имеется золото, молодой человек?» «У меня имеется кое-что получше золота. Есть возможность совершить бартер». «Но, мистер Джексон, у вас нет ровно ничего. Можно заставить его вычистить конюшни», — невинным голосом заметил Эвритион. «Согласен. Если не сумею, можете располагать моей свободой. Всех нас, учтите, сможете продать нас всех Луке и получить уйму золота». «Это если кони не съедят вас раньше, молодой человек», — заметил Гирион. «Но даже в этом случае вы получите моих друзей», — возразил я. «Зато если я добьюсь успеха, то вы беспрепятственно пропускаете всех нас, включая Ника». «Нет», — закричал Ника, — «не надо мне твоих одолжений, Перси. Я не нуждаюсь в твоей помощи». Гирион захихикал. «Перси Джексон, эти стойлы не чистили уже лет 1000, хотя должен признать, ваше предложение не лишено интереса. Если убрать навоз, я мог бы расширить конюшню. Да, мысль неплохая. Тогда что же вы теряете?» Но хозяин раньше еще колебался. «Ладно, принимаю ваше предложение. Только имейте в виду, вы должны управиться до захода солнца. Если не успеете, ваши друзья будут проданы. Вот тогда я разбогатею». «Заметано». Он кивнул. «Все возвращаемся в дом. Будем ожидать возвращения вашего друга на веранде». Эвритион бросил на меня заинтересованный взгляд. При желании в нем можно было прочесть сочувствие. Потом он свистнул. Орф спрыгнул с моей груди и одним махом сгромоздился Аннабет на колени. Она вскрикнула. Я знал, что Тайсон и Гровер не отважатся на какой-либо решительный шаг, пока она будет в заложниках. Я выпрыгнул из вагончика, обернулся, и наши глаза встретились. «Надеюсь, ты соображаешь, что делаешь?» — тихо сказала Аннабет. «Я тоже сильно на это надеюсь». Гирион уже сидел за штурвалом, и Эквитион потащил Ника на задний сиденье. «И так, прежде чем зайдет солнце», — напомнил мне Гирион, — «не минутой позже». Он расхохотался мне прямо в лицо, нажал на клаксон, раздался гудок, и мобиль рванулся с места.